Выбравшись из болота на твердую землю, отряд, не останавливаясь, двинулся дальше. Низину вновь сменила холмистая равнина, заросшая густыми джунглями. Из-за высоких зарослей никто из спутников сразу и не понял, что они находятся уже в предгорье. Вдруг за одним из поворотов, резко вильнувшись в сторону тропы, перед ними внезапно раскинулась долина. Под ними, как на ладони, лежал склон холма, вдали виднелся вход в ущелье. Склон был усеян разбросанными обломками скал. Отшельник обернулся к спутникам и, указывая на обломки, со значением поинтересовался. «А знаете ли, друзья мои, что это за валуны?» «Мы не местные», – буркнул заинтригованный Задов, вытирая пот и останавливаясь в ожидании пояснений. «Это камни, упавшие вон с тех вот скал». Пока Левка соображал, кто из них двоих больше идиот, мудрый отшельник ушел далеко вперед. Отряд, спускаясь вниз, двинулся по склону. Помогая друг другу, они перелезли через завал из груды камней, продрались через густой кустарник и выбрались из зарослей в небольшой долине. Среди обломков скал лежало 6 бездыханных тел. 5 были одеты в черные балахоны, аналогичные тем, что были на ниндзя из болота. 6 с выбритым лбом лежал в шелковом кимоно и одной деревянной сандалии. «Интересно, что они не поделили?» – полюбопытствовал Задов, обходя место схватки и переворачивая тела. «Это ж форменная мясорубка! И фарш свежий!» «Пасынок солнца!» – торжественно произнес Кузнецов, осматривая самурая. «Хороший выстрел! Жаль, мертвый, а то потолковать бы не мешало!» «Чует мое сердце, такая возможность у нас еще будет!» Лёва крутил в руке самурайский меч и восхищенно цокал языком. «Хороший клинок! Славная шашка! Была у меня такая, только полегче!» Потом Лёва еще долго сопел, пока надежно не закрепил меч на поясном ремне, подогнав кожаные ремешки. На тихое «ой-ой-ой» они обернулись разом. Лёва даже выхватил меч и, к удивлению Кузнецова, как-то умудрился не пораниться. А Батыр, между тем, медленно оседал на землю, матерясь по-казахски и держась руками за затылок. Между пальцев его проглядывала крупная шишка. Оказывается, пока Лёва примерялся к стальному оружию, Бек осваивал деревянное. С нунчаками ему как-то не повезло. Но не повезло не сразу. Поначалу он несколько раз очень даже удачно крутил одну палку, в то время как вторая чертила смазанные в воздухе круги. Мунчака со свистом рассекала воздух. Раджив шарахнулся от Батыра подальше, и Бек удовлетворенно улыбнулся. Первый шаг на пути воина, свободного от суетных земных свобод, налогов и автопробок, был пройден. И это был важный шаг в познании великой пустоты. Сделав его, Бек шагнул еще дальше. Он остановился, передохнул и крутанул деревяшку с удвоенной силой. А вот это была уже крупная ошибка. Вторая нунчака тут же врезала гордому сыну степей по затылку, и если бы по пути она не задела за ветку дерева, то познание Беком великой пустоты было бы радикальным и окончательным. Задов, сторонник радикальных методов традиционного лечения, наотмашь хлестал Батыра по щекам и, войдя в раж, не остановился, даже когда тот пришел в себя. Кузнецову пришлось обхватить Леву сзади и не отпускать, пока Задов не перестал тянуть руки к Батыру. Бек молча открыл глаза и обвел окружающих потерянным взглядом. «Кто я? И кто вы?» «Ты должник, я кредитор, ты мне кучу денег должен!» Быстро сориентировался Задов и широко развел руки, показав размеры кучи. «Врешь, зараза!» – с ненавистью сказал Батыр и сложил из пальцев знак, отгоняющий демонов алчность. Вечерние посиделки с шаманом за рюмкой кумыса не прошли даром, и Бек успел поднабраться опыта у своего почтенного друга. Задов поперкнулся воздухом и начал сипеть, схватившись за горло. Теперь уже Кузнецов колотил Лёву по спине. К счастью, обошлось без потерь. «Опять вы! Когда же закончится эта боль?» – тоскливо произнес Батыр и с натугой поднялся с земли. «А я уже отмечал, кажется, что у вас большой потенциал», – великодушно признал отшельник, пристально вглядываясь в Батыра. «С удовольствием возьму вас к себе в ученики». «Я уже ученый», – ответил Батыр, осторожно трогая шишку на затылке. «Лесной техникум закончил. С отличием. Могу диплом показать». «Буратин в общежитии строгал», – понимающе кивнул Задов, делая невинное лицо. «Батыр, а какую специальность вы получили?» – как бы мимоходом поинтересовался Кузнецов. «Астрофизик дальнего поиска», – автоматически ответил Батыр и тут же скривился, как от зубной боли. «До сих пор не могу понять, что это значит». Кузнецов только хмыкнул и покрутил головой. «Поспешим, ищущий истину. Мы почти пришли», – прервал беседу Раджив, возвращаясь на тропу. «Почти пришли» оказалось длинной дорогой по острым осколкам скал. Ущелье петляло и изгибалось. Наконец, взором уставших путников открылись развалины дворца. Величие своего они не потеряли и по сей день. Тонкая резьба рухнувших дворцовых порталов, работы безвестных мастеров, давала возможность представить, каким красивым было это величавое здание до падения. Повсюду валялись разбитые стихии и врагами фигуры забытых богов и героев. Невредимой осталась лишь одна замечательная статуя – каменный бык Нанди, неразлучный спутник Шивы. Его мощный загривок переходил на спине в крутой горб. Копыта твердо упирались в почву, но особо поражали широко поставленные рога и остекленевший, но одновременно живой взгляд, прикованный к выходу из ущелья. А еще уцелела стела. Среди нагромождения глыб, поросших деревьями и мхом, белый, узкий, стремительно взлетающий к небу конус стрелы поражал причудливыми орнаментами и совершенством линий. Растянувшись в небольшую колонну, путешественники двинулись вдоль развалин стены, разглядывая руины павших бастионов и многочисленные изразцовые плитки. За остатками крепостного вала бег в очередной раз оступился и, ойкая, скатился по крутым ступенькам обшарпанной лестницы во внутренний двор крепости. Двор был выложен гранитными и мраморными плитами, между которыми росли пучки травы и даже деревья. Джунгли упорно отвоевывали у людей обратно то, что принадлежало им по праву. «Что-то не то!» – внезапно остановился Задов, протягивая руку по направлению к непонятному элементу внутреннего дизайна, резко выпадавшему из окружающего ландшафта. На чисто белом песке нездешнего происхождения лежали черные необработанные камни. Песок был аккуратно разровнен самодельными бамбуковыми граблями, которые стояли тут же, прислоненные к обломку статуи. «Что за дребедень?» – повернулся к отшельнику Задов, но тот ответить ему не успел, поскольку в разговор влез бег. «Примитивный сад камней!» – пренебрежительно заметил он, то аккуратно наступая, то убирая носок зубьев граблей. «А вот грабельки в самом деле изящные. Классные грабельки!» Грабли угрожающе покачивались, но Батыр пока еще соизмерял силу своей ноги с их равномерным колебанием. «Сад камней? Зачем?» – поинтересовался Лёва. Бег слегка замялся, но потом своими энциклопедическими познаниями все-таки решил поделиться. «Одни говорят, что для созерцания, тут их камней штук 15, но как ни ходи вокруг, а видно всегда на один меньше. Другие полагают, что сад этот нужен, чтобы не потерять навыки работы с граблями. Вторая версия убедительнее. Ай, вот сволочь!» Бек озабоченно потер покрасневший лоб и приложил к нему плашмя лезвие перочинного ножа. Рукоятка граблей все-таки дорвалась до его лба. «Чудны дела твои!» – пожал плечами Задов. чудо? Вы справедливо заметили. Сад камней – настоящее чудо. Раздался откуда-то сбоку вежливый голос. Правда, мудрый монах Салями, создав его столетия назад, вложил в него десятки толкований, а не два. Кстати, воин, не скажешь ли ты мне, откуда у тебя меч Какамуры? Он никогда не расставался с ним, пока был жив. Перед Левой, Кузнецовым и Радживом стоял низенький человек в розовом шелковом бабском халате, перевязанном изящным черным поясом. За поясом торчали два меча, длинные и короткие. Человек обмахивался веером, разрисованным розами, и ласково улыбался Леве. «А он и не живой вовсе, какамака ваш!» – огрызнулся Задов и повернулся боком так, чтобы меч был менее заметен. «Он очень-очень даже мертвый!» «Вы взяли меч в поединке?» Все так же ласково осведомился вежливый мужик с веером. «Мы его не трогали. Это ваш Какамура укокожил пятерых. Ну и того, перенапрягся». «Пятерых?» Было видно, что невозмутимость дается незнакомцу с трудом. «Пятерых демонов ночь?» «Нет, конечно, Какамура был очень способным юношей, но не настолько же». «Да, кто бы мог подумать? Кстати, меч верните. Это теперь фамильная реликвия в некотором роде». Задом не ответил. Он сосредоточенно рассматривал резьбу на обломке какой-то плиты. «С кем, простите, имеем честь?» – сказал Кузнецов, сделав несколько шагов в сторону. Самурай оказался в полукольце. Сзади у него громоздились обломки дворца, слева был Николай, прямо Лёва, а справа Раджив. Бег с перочинным ножом в одной руке и граблями в другой продолжал околачиваться у сада камней, пытаясь их пересчитать. «Тагунака», – представился самурай и поклонился. «Пасынок солнца», – констатировал Кузнецов. Мужик с веером молча и с достоинством поклонился еще раз. «Любезный!» – просительно поклонился самураю в свою очередь Раджив. «Нам нужен местный хранитель». «Бессмертный, что ли?» «Так он того, в горном ручье утонул». И после короткой паузы самурай добавил неожиданно грубо. «Несчастный случай! Слышь ты, полосатый, меч отдай!» Старец сжал рукоять посоха так, что у него побелели костяшки пальцев. Бег у сада камней слегка насторожился. Несчастные случаи на воде он не любил. Кузнецов незаметно расстегнул кобуру, и один только Задов так погрузился в созерцание каменной резьбы, что ничего не слышал. Мир для него как-то перестал существовать, как и всякие пустые вопросы. «Значит, живая вода у вас?» – грустно спросил отшельник. «Да», – кивнул самурай. «Мы теперь хранители источника, и мы никому его не отдадим». «Источник практически иссяк, а вы тратите драгоценные запасы, живляя трупы. Зачем?» Самурай покровительственно глянул на несчастного Раджива. «Проба тростника на пергаменте. Надо проверить качество эликсира. Мы намерены оживить императора Микаюши, прямого потомка богини Аматерасы. В древних преданиях сказано, во время его царствования страна будет править миром. А он, бедолага, взял и помер от поноса, то есть, извините, от дизентерии. Непорядок. Надо вернуть его в мир живых. Тем более, что тело прекрасно забальзамировано и надежно хранится в усыпальнице, высоко в горах среди снегов Фудзиямы. И не разложилось оно вовсе, так лицо немного посинело. А потом мы его запустим по реальностям, и все будет, как вы говорите, тип-топ». «Вы так подробно все нам излагаете, что ваша откровенность меня пугает», – спокойно признался Кузнецов. «Нас вы, похоже, в расчет уже не принимаете». «В расчет или в расход?» – в свою очередь уточнил самурай, стирая с лица остатки улыбки. «Не забывайте, вы наши гости, и мы вам еще подземелья не показывали. Так что вас ждут незабываемые впечатления, обещаю». «Вот это наглость!» Возмущенному Задову надоело прикидываться глухонемым. «Один к четырем, считать учись, дядя!» Пасынок солнца хмыкнул и щелкнул пальцами. Из груды камней за его спиной выскочило несколько насупленных самураев при мечах, похожих как братья. Они неподвижно замерли, положив руки на рукояти своего смертоносного оружия. Тревожную паузу нарушил глухой стук камней. Батыру надоело считать камни, и он попытался осторожно отодвинуть один булыжник в сторону. Бег не рассчитал совсем немного, но этого вполне хватило, чтобы камень повалился на соседний, тот на следующий и так далее. Гармоничный хаос превратился просто в хаос. «Без паники! Я все исправлю!» – запричитал Батыр и схватился за грабли. «Хватит!» – заорал Токунага и с треском захлопнул веер. Знаменитая самурайская невозмутимость дала трещину. «Приперлись без приглашения, все поломали, и так вокруг одни развалины, взгляду не на чем отдохнуть!» «Это еще надо разобраться, кто тут приперся! Мы тут по приглашению местной власти!» – рявкнул Задов, стараясь перерать пасынка солнца, что, к слову, ему вполне удалось. «Тоже мне реаниматоры средневековые! Тухлятину коронованную оживлять собрались! Снова готовите царский трон трудящимся!» «Мое терпение лопнуло! Такое оскорбление покойного императора можно смыть только кровью!» Тагунака разошелся не на шутку и тряс в воздухе сухими, но крепкими кулачками. «Дуэль! Сражаться по самурайскому кодексу! Тем более, что у вас катана покойного Какамуры!» «Что за правило?» – спросил Кузнецов. «Бойцы приветствуют друг друга поклоном, потом переходят к изысканным оскорблениям», – сквозь зубы процедил самурай. «Затем сам поединок». «Будет справедливо, если мы добавим условия», – заметил отшельник, до этого хранивший молчание. «Если наш представитель одолеет вашего, то вы тотчас отсюда уйдете, а эликсир оставите нам. Это справедливо?» «Это чепуха», – надменно возразил Тагунака. «Но я согласен. У вашего любителя чужих мечей нет ни одного шанса. Впрочем, подлому мародеру выпала незаслуженная честь погибнуть от руки великого воина Накамуши, не изведавшего ни одного поражения. Его любимый удар, монашеский плащ, рассекает врага надвое от левого плеча до правого бока. Скоро ваш друг уподобится опадающим лепесткам сакуры. Его голова поникнет, как завядшая лилия, и его руки опустятся, как...» «Только без патетики», – попросил усталоморщись Кузнецов и поправил фуражку. Кобуру, как уже упоминалось, он успел расстегнуть раньше. «Может быть, ограничимся изысканными оскорблениями?» – предложил Садов, слегка остывая, озираясь по сторонам. «Нет!» – сухо отрезал Тагунака. «Пройдемте на площадь. Красотой поединка должны насладиться все!» Самураи в кимоно засновали среди развалин, как разноцветные тараканы. Отступать было поздно, да и нельзя. Левины понятия о чести в принципе не исключали побег, но бежать ему было сейчас некуда. Он гордо поднял голову и возглавил цепочку десантников, замыкал которую бег с граблями в руках. Центр площади, выложенный плитами, от развалин был свободен. Правда, там уже стояло несколько клеток из бамбуковых прутьев, в которых сидели обезьяны и верещали, требуя свободу. Увидев самураев, они как по команде испуганно утихли. «Зачем вам обезьянки? Вы что, их и есть собрались?» – поинтересовался отшельник. «Ты спятил, старик. Мы люди цивилизованные!» – Тагунака поджал губы. «На макаках мы тренируемся. Это узаконено в известном эдикте о праве на пробу меча. Истинный самурай может отрабатывать удары клинка на преступниках в тюрьме, бродягах и нищих крестьянах. Все по закону. Бродяги и, следовательно, справедливо». «Отпусти мартышей!» – начал заводиться Задов, не терпевший никакого насилия над беззащитными тварями, если только это насилие не исходило непосредственно от него. «Отпустим!» – милостиво кивнул Тагунака. «Сначала с тобой разберемся и сразу начнем их отпускать». Одна из плит на площади внезапно со скрежетом отошла в сторону, и из темного провала высунулась голова с выбритым скошенным лбом. Самурай выжидательно уставился на командира, открыл рот, но тот нахмурился и жестом остановил его. Наполовину вылезший из-под земли боец замер. Дисциплина была железная. «Это один из тайных лазов подземелья», – шепнул отшельник Кузнецову. Тот в ответ еле заметно кивнул. Николая заботили более актуальные проблемы. Против Лёвы пасынки выставили самурая небольшого роста, но крепкого телосложения в камуфлированном кимоно и красном поясе. Противники обменялись взглядами. По выражению лица и узких глаз бойца понять было ничего нельзя. Неясно было даже, куда именно он смотрит. Задов снял с плеч вещмешок и, переминаясь, продолжал держать его в руках, словно не зная, куда его сунуть. Тагунака тихо прочел какое-то четверостише. Окончание стихотворения служило сигналом к поединку. Камуфлированный самурай сделал шаг вперед и, склонившись в церемониальном поясном поклоне, на мгновение замер. В ответ на поклон Задов нехорошо улыбнулся и опустил вещмешок на затылок противнику со всей своей пролетарской ненавистью. Самурай рухнул на плиты. «Чистая работа!» – зааплодировал Кузнецов. «Считай до 10!» Возбужденные самураи вокруг загалдели, возмущаясь кощунственным нарушением правил поединка и культуры убийства. Они, однако, согласились считать до 10, надеясь, что их коллега очухается и встанет. Но Лёва ждать начала счета не стал и, злобно оскалившись, еще раз опустил мешок на голову противника так сильно, что брезент едва не треснул. «Осторожней!» – крикнул Николай, внезапно вспомнив, что, собираясь в Индию, Задов намеревался порыбачить. Удочку, спиннинг и даже сеть Лёвка не признавал принципиально, поэтому Николай не исключал, что в командировочном вещмешке, помимо обычной Лёвиной поклажи, можно отыскать пару динамитных шашек. Лёва обернулся к Кузнецову, знаком показал ему, что держит ситуацию под полным контролем и для верности зафиксировал победу еще одним молодецким ударом. «Банзай!» – заверещал Тагунака, оскорбленный кощунственным поединком до всей глубины своей нежной самурайской души. Раджив попытался дотянуться до него посохом, но пасынок солнца ловко парировал удар веером. Веер оказался железным. Бег тем временем ухватил обеими руками грабли посередине и, работая ими как веслами каноэ, успешно проплыл сквозь группу опешивших противников. Еще одному самураю к этому времени уже успели выбить левый глаз. Это Кузнецов, сорвав с шеи наградной крест, точным щелчком отправил его в лицо своего противника. На этом Николай не остановился и точным броском фуражки в переносицу вернул обратно самурая, который неосмотрительно выглянул из подземелья посмотреть, кто там шумит. Стрелять Николай пока не хотел, поскольку полагал, что у десанта есть все шансы обойтись без лишней траты боеприпасов. Пасынки солнца поначалу опешили от такого неспортивного поведения гостей, но пришли в себя быстро. Они резво перегруппировались, прочитали скороговоркой по стежку и почти было окружили четверых друзей. Но тут в бой вступила еще одна сила. На площадь с неба опустился гигантский бумажный змей с каркасом из молодого бамбука. На змее была закреплена подвеска, в которую вцепился человек в знакомой уже путешественникам черной одежде. Хвост змея еще не успел коснуться земли, а залетный ниндзя уже метался по двору, вступив в бой. Следом за первым змеем по площади метнулись тени еще четырех бумажных конструкций. На ведущем змее черной тушью было крупно написано: убить самурая, посадить сакуру, озеленяйте двор, все на субботник». И в два неполных ряда через трафарет нарисовано несколько одинаковых фигурах в траурных кимоно. Летающий боец, похоже, скрупулезно вел учет своим многочисленным победам. Ведомые змеи были даже поярче, к тому же разрисованы бубновыми тузами, драконами и скрипичными ключами, но не столь имениты. Черных трафаретиков на них было поменьше. Слаженно и молча черная пятерка прошлась по самураям, как картофелеуборочный комбайн. Руки и ноги людей в черном метались по сторонам, и у Бека слегка заребило в глазах. Батыр удобно расположился на ком-то в луне, пожирая глазами развернувшееся побоище. Ниндзя показали поистине доблестную атаку и прорвались вперед, оставляя за собой одни лишь неподвижные тела в кимоно, на которых расцветали красные цветы крови. Тагунака, между тем, отдавал резкие визгливые команды, пытаясь организовать подобие обороны. Самураи перевели дух и, пользуясь малочисленностью противника, несмотря на потери, стали уже сами теснить его, прижимая ниндзя к развалинам крепостной стены. Один из ниндзя уже неподвижно лежал между клеток с визжащими от ужаса обезьянами, остальные оказались в мешке. Остатки крепостной стены, сложенные из отесанных глыб, на первый взгляд выглядели неприступными из-за своей высоты и крутизны. Однако двое ниндзя тут же стали быстро взбираться по вертикальной стене, и Бек озадаченно присвистнул. Несколько раз, впрочем, ниндзя падали вниз, где получали очередные раны от раздосадованных самураев. Но в конце концов парни в черном трико устроились на стене все. Бек восхищенно показал акробатам большой палец. Восточный цирк он любил самозабвенно, особенно канатоходцев. Во всей этой суматохе про отшельника и его спутников как-то позабыли. Вокруг летали стрелы и звонко цокали о камни, отравленные стальные иглы. Но были они шальными, а стало быть, защиты от них не было, и беспокоиться было бессмысленно. «В подземелье, мои терпеливые друзья!» вежливо пригласил отшельник своих спутников с глубоким поклоном, и те согласно кивнули. Бек, впрочем, присоединился к Лёве и Кузнецову с некоторой неохотой, поскольку уходить до конца представления было не в его правилах. «Уплачено так уплачено», – мудро полагал он, – «сиди себе и смотри». Однако очередная стрела, едва не вонзившаяся ему в пятку, заставила его резко изменить свое мнение. Тем более, что платить ему, как он вспомнил, за этот цирк не пришлось. Они без потерь преодолели прыжками простреливаемое пространство до открытого лаза. Кузнецов, рискуя переломать ноги, первым спрыгнул в темный провал и приземлился на что-то мягкое, которое, в свою очередь, громко ойкнуло и попыталось отползти в сторону. Следом попрыгали остальные. Каждое последующее приземление сопровождалось ойканьем и криками предыдущего прыгуна. Первым же ойкнувшим оказался самурай, которого Николай, оказывается, своей летающей фуражкой так до конца и не успокоил. «Теряешь квалификацию!» – укоризненно заметил Николай Азадов, оглушая многострадального самурая неизменным вещмешком. Последним покинул поле боя Батыр. Перед тем, как шагнуть в темноту, он оглянулся. Очередная атака самураев захлебнулась. Пасынки солнца беспорядочно откатывались назад, а ниндзя метали длинные цепи с гирьками на концах. Одна из них удачно обвилась вокруг ног седого самурая в синем кимоно с розочками, и теперь пасынок солнца тщетно пытался вырваться. Ниндзя, подсекая улов, сильно дернул цепь, и самурай опрокинулся на землю. На помощь удачливому рыбаку подоспели его коллеги и стали подтягивать врага наверх. Пасынок солнца обреченно кричал и цеплялся за каменные плиты. Пальцы скользили. Самурай изворачивался и размахивал руками. Он висел вниз головой со стены и пронзительно визжал. Ниндзя громко ржали, оживленно обсуждая добычу. Один из них, отпуская цепь, даже широко развел руки, показывая, какой улов ему попался в детстве. И несчастный самурай ринулся вниз, крепко приложившись выбритым лбом о плиты. После этого его вытащили наверх уже без труда. Отшельник, очутившись в кромешной темноте, шарил руками по стене, пока не нашел рычаг, приводивший в действие мощную плиту потайной двери. Отыскав, с усилием дернул, и плита со скрежетом поползла, закрывая проход. Единственным, кто заметил их бегство, оказался неутомимый Тагунака. Он отбросил веер и, доставая меч, отчаянно бросился к закрывающейся плите. Деревянные сандалии звонко процокали по плитам, но он не успел. Камень надежно встал на место. «Куда же вы, гости дорогие? Там темно и сыро!» – предупредил десант Тагунака и осторожно постучал по плите. В голосе его звучало искреннее недоумение. «Выходите! Чаю попьем, суши поедим, за жизнь поболтаем!» «Нам и здесь сухо!» – мрачно ответил Задов и зажег спичку. В мерцающем свете он пересчитал товарищей. На месте были все, даже Батыр, который так и не выпустил из рук грабли. На поверхности бесновался Тагунака. «Приходят без приглашения, когда вздумается, уходят, когда хотят. Все поломали, все испортили!» На вопли и шум из-за плиты десантники внимания не обращали. Хватало и своих акустических проблем, каковые начались, как только у Бека отобрали и разломали грабли. На бамбуковые щепки они мгновенно намотали тряпки, соорудив импровизированные факелы. На ветошь пустили майку того же Батыра. Отшельник на этом этапе экспроприации только виновато развел руками. Кроме набедренной повязки он предложить ничего не мог, поскольку тюрбан потерял во время бегства с площади. Факелы из майки вечно потного Бека сильно коптили, но горели и светили исправно. Самурая, лежавшего без сознания, Раджив с Задовым связали его же длинным поясом и оставили лежать у входа, после чего направились под каменные своды. Путники уже давно потеряли счет времени и пройденного расстояния, когда, изрядно поплутав, добрались-таки до просторной пещеры с высокими сводами. Свет факелов терялся в темноте, не достигая потолка. Одна из стен пещеры была отвесной, и гладкая ее поверхность наискось пересекалась с глубокой трещиной. Пещера была практически пуста, но там, где у пола заканчивался разлом, стояла роскошная золотая чаша, украшенная крупными и мелкими драгоценными камнями. Раджив осторожно поднял обеими руками чашу и внимательно взглянул на своих соратников. Против его ожидания, в глазах дружинников при виде эликсира читалось лишь естественное любопытство, и не было ни малейшего следа той алчности, к которой он давно привык за века своего отшельничества. Отшельник поднес чашу к губам, сделал небольшой глоток и протянул сосуд Задову. Тот руку отшельника брезгливо отстранил. «Другим дай, а я не буду пить. Антисанитария – залог тифа. Плакаты читать надо. Но чашу потом заберу, приятель, не обессудь. Тебе один хрен, во что водулить. Вон сколько тут скорлупы». Пол пещеры и впрямь был усыпан кокосовой скорлупой и шкурками бананов. Рацион сгинувшего хранителя, очевидно, был скуден. Раджив, который молодел буквально на глазах, протянул сосуд Беку, но тот, горячо переживая за утраченные грабельки, только злобно фыркнул и демонстративно цыкнул сквозь зубы красной жижицы бетеля под ноги отшельнику. «Что мне, вечно, что ли, с этими идиотами по всем реальностям лямку тянуть? Нашел дурака! У меня через пару тысячелетий пенсия! Поеду в степь, да там и помру, когда срок придет!» Бек мысленно представил себе траурную юрту, толп рыдающих вдов-наложниц, печального конька, огромный некролог и вытер навернувшиеся слезы умиления. Ему было хорошо. «А вы?» Отшельник протянул чашу Николаю, но тот отрицательно покачал головой и усмехнулся. «У меня аллергия на лекарства». Помолодевший Раджив на миг задумался, а потом медленно вылил воду на пол пещеры. «Да будет так. Хватит. Ее время не пришло». «Либо всем, либо никому», – радостно подтвердил Лёва, выхватывая из рук отшельника драгоценный сосуд и засовывая его в вещмешок. Кузнецов вопросительно глянул на Раджива и, прочитав в его глазах ответ, повернулся к Задову. «Лёва, дорогой, будь другом, сделай так, чтобы эту пещеру искали очень долго и не нашли». Задов, еще не успевший завязать мешок, замер, понимающе улыбнулся, что-то извлек из недр своей поклажи и посерьезнел. Бас Задова заметался под сводами. «Попрошу очистить помещение! С этим не шутят! Теперь малейший удар и в дамках!» Вот этот штрек ведет к вентиляционному отверстию. Раджив указал на неширокий проход. «Догоню!» – отмахнулся Задов, роясь в вещмешке и доставая оттуда динамитные шашки и детонаторы с огнепроводным шнуром. «Все будет в лучшем виде!» «Вот этого я и боюсь», – заметил Кузнецов, утягивая за собой Бека. Помолодевший до 30 лет старец хотел сказать что-то проникновенное, но только махнул рукой и последовал за Кузнецовым, воткнув свой факел в расщелину. В метрах в 10 от выхода, узкого лаза, в котором светилось ласковое индийское солнце, Раджив, Кузнецов и Бек остановились, ожидая своего новоявленного подрывника. «У Лёвки опыт богатый», – успокаивая скорее себя, чем коллег, дал свой прогноз Батыр. «Он с рыбалки всегда при рыбе приходит». Спустя 5 минут мимо них пронесся Задов. Выскочив наружу, он опустил в лаз голову и заорал. «И кому стоим, идиоты? Это ж нитроглицерин, а не простокваша!» Они успели отбежать от замка еще с 0,5 километра, когда за оставшейся позади чащобой гулко ухнула и вверх взмыли куски скал из разцовых плит. «Шабаш, пора домой!» – сказал Лёва, счищая с ушей паутину и пыль. «Что будете делать дальше, Раджив?» – по имени обратился Кузнецов к отшельнику. Он уже успел вызвать по связь блюдцу карусель и теперь вежливой беседой пытался скоротать время перед неумолимым печальным расставанием. «Пойду к людям. Пришло время искать учеников. Политикой займусь, что ли?» Раджив широко и доверчиво улыбнулся. «Наш род Ганди вообще-то чертовски талантлив». «О людях простых не забывай!» Задов неожиданно протянул отшельнику свою папаху с малиновым верхом. «Но того гада со слоном накажи примерно. Нечего девчонок портить. С такими нравами до перенаселения дело дойдет. Не приведи Господь!» Раджив отрицательно мотнул головой, оценивая на руке увесистость посоха. «Я его прощу. Я его так прощу, что он у меня 300 лет чакру не отмоет». Закрутился вихрь, поднятый прибывающей каруселью. Друзья, с грустью помахав надежному, мудрому товарищу рукой, расселись по местам, причем Лёва на этот раз занял место на печальном, сером в яблоках слонике. Над джунглями зазвучала песня, и летели на землю самураи под напором стали и огня. Помолодевший отшельник, философски наблюдая за каруселью, подумал: «Волчок – это символично. Если у меня будет знамя, то на нем я изображу именно волчок или на худой конец веретено. Лучшего символа для круговерти мироздания не придумать». И еще раз улыбнувшись своим мыслям застенчивой улыбкой, он двинулся в обратный путь. «Ах, черт!» – внезапно вспомнил Раджив. «Я ведь так и не спросил, что за кусок глины они мне сунули при знакомстве?» На плечо Раджива сел крупный попугай. Одной лапы у него не было, а на второй болтался обрывок веревки. Сложив крылья, он повернул голову к уху отшельника и доверительно сообщил. «Харакири! Всем харакири, болваны!» Потом взлетел и, набрав высоту, уже во весь голос оповестил о харакири джунгли. На толстом суку мангового дерева сидел павиан в надвинутой на глаза фуражке Кузнецова. Он задумчиво проводил взглядом улетающего в сторону заката попугая, раскрыл руки веер, разрисованный розовыми цветами, и начал им лениво обмахиваться. На джунгли опускались сумерки. Звери выходили на водопой, и где-то далеко, одолев половину пути, все еще неутомимо шел по кругу мудрый Хатхи, а голодный Хирли, проклиная свою несчастную карму, задумчиво жевал у него на спине бетель и думал о вечном.